проще, в голосе фиксерши появилось недоверие. Да, взять и купить тело у травмы. Пусть подготовит его для становления прокси, после чего ты просто воткнешь в него щепку и... И что? В голосе бестии было крайне легко уловить напряжение. И возможно, твой парень обретет вполне человеческое тело. Хм, она задумчиво замолчала. По всей видимости, она весьма серьезно подошла к обдумыванию моего предложения, и я не собирался ей мешать. Допустим, бестия, судя по голосу, серьезно восприняла мои слова. Однако, полагаться только на это мне бы не хотелось, так что выкрасть тело все же хотелось бы. Я, как и моя аватара, пожал плечами. Любой каприз за твои деньги. Хотя нет, не любой, и ты это знаешь. Знаю. Бестия вздохнула. Лови подробности заказа. Мне тут же пришло письмо, которое я открыл и, быстро пробежав глазами, понял, что просто не будет. Вот точно не будет. Кстати, ты чего звонишь-то? Хотел у тебя кое-что заказать. Лови список. Аватар бестии кивнула, и я тут же сбросил ей список. Вновь наступила тишина, которая прерывалась только хмыками со стороны фиксерши. Мда, запросы у тебя, конечно. Аватар бестии покачала головой. Впрочем, у меня есть пара идей, где все это можно достать. И я даже тебе расскажу, где именно это можно сделать. Но только после того, как ты выкрадешь тело для Джонни у биотехники. Вздохнув, я покачал головой, и это действие за мной повторила и аватара. Хорошо, договорились. Я прервал связь и скинул Бикке и Трис задание от бестии, в изучении которого они и погрузились на следующие 10 минут. Мда, ну, ничего сверхсложного я тут не вижу. Бикка почесала затылок. Хочешь сказать, все будет просто? В голосе Трис звучит легкая насмешка. Нет, хочу сказать, что могло бы быть и сложнее. Могло. Трис покивала, соглашаясь с подобным суждением подруги. Но это не значит, что можно говорить о предстоящей работе с таким пренебрежением. Хорошо, хорошо. Бикка подняла руки, показывая, что она сдается. Ты уже думал, что нам делать? Трис, довольная своей маленькой победой, покивала, после чего и задала мне этот вопрос. Отчасти. Я, усмехнувшись, дотянулся до Бикки, сидевшей на заднем сиденье, для чего мне пришлось сильно повернуться и почти перебраться в ту часть салона, и растрепал ей волосы. Ну вот, теперь еще и прическу портит. Она постаралась придать своему тону обиженное звучание, но получилось плохо. Тем более, что после прерывания такой незамысловатой ласки она сама потянулась ко мне за поцелуем. «Хорошо, я не буду строить из себя обиженку». Эти слова она произнесла, заметив мою широкую усмешку. Следом я поцеловал Трис, чтобы она не чувствовала себя обделенной, и только после этого вернулся к обсуждению заказа. Итак, смотрите, главный офис биотехники, в котором по данным бестии хранят нужное ей тело киборга, находится в одном из центральных районов города, так что туда доберемся на машине, припаркуемся, как обычно, на расстоянии от цели, а дальше. Я усмехнулся уголком губ. Скажи, Трис, ты же сможешь магией земли сделать подкоп? Ну... Да, не быстро, все же я в большей степени огнем пользуюсь, но без сомнения смогу. Она уверенно покивала. Вот и хорошо. Уверен, сейчас на моих губах появилась крайне широкая усмешка. Значит, внутрь мы попадем именно благодаря подкопу. Трис и Бикка переглянулись и оскалились в одинаковых улыбках, полных предвкушения. Дэвид, если ты сейчас скажешь, что мы возьмем только тело. Бикка, я вовсе не собирался говорить подобную глупость. Я покачал головой, и улыбки моих девочек стали еще более хищными. Девушки, вы бы хоть за собой следили. Я покачал головой. Тебе что-то не нравится? Трис посмотрела на меня, и в ее взгляде легко читалось предупреждение. Только попробуй сказать, что тебя что-то не устраивает. Я не сказал, что меня что-то не устраивает. Я просто попросил следить за собой. Я покачал головой. Вы же такие же выражения лица корчите и при клане, точнее теперь уже ордене. Да ладно в клане. Я тяжело вздохнул. Но и при нильфах вы такие личики строите, а это сразу дает понять, что вы не травоядные, рядом с которыми можно расслабиться, а хищники, которые готовы вгрызться в глотки противникам. Так, мы же и есть хищники. Да и на мой счет все прекрасно осведомлены, все же я чародейка, а они, то есть мы, не можем быть травоядными. Такие просто не переживали обучение. Трис покачала головой, как бы отметая саму мысль о том, что подобная маска может быть целесообразна. Трис, поверь, пара лет ношения маски глупенькой и легковерной дурочки к тебе будут относиться именно как к глупенькой и легковерной девочке. И против тебя любые интриги тут же станут много проще, так как многоходовки разыгрывать против такой дурочки можно и не крутить. Ну, тут возникает другая проблема. Бикка решила вмешаться в разговор. Нам самим не нравятся маски травоядных, нет в кровати немного подчинения самое то, особенно когда знаешь, что твой мужчина действительно силен, но вот в жизни, согласно с Биккой, не хочу быть слабой и глупой, даже если это всего лишь маска, которую видят окружающие. Хочу быть достойной девушкой, которая будет стоять не позади тебя, а рядом, и все будут знать, что я тебя реально достойна. Именно. Бикка кивнула. А так, стоит нам натянуть эти маски травоядных, как сразу посыпаются вопросы. А как они рядом с ним оказались? А почему? А может, их стоит подвинуть? Ладно, не хотите, не надо, давайте тогда начнем выполнять задание бестии. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastyto.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst Глава 142. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ретро-мустанг въехал на парковку, которая находилась примерно в километре от офиса биотехники и припарковалась на первом этаже. Вот только это была лишь иллюзия, и стоило нам только остановиться, как Трис тут же принялась творить следующее заклинание, которое было необходимо для того, чтобы скрыть место парковки мустанга от лишних глаз. Полчаса работы, и вот на местность ложится заклинание, которое буквально отгораживает нас от камеры и людей стеной. Вот только эта стена невидима, и снаружи кажется, что просто на этом парковочном месте уже стоит машина. Далее Трис потребовалось около часа на то, чтобы рассчитать заклинание из магии земли и создать с его помощью небольшой наклонный тоннель. Я тем временем расположил по периметру заклинания иллюзии небольшие накопители, от которых оно будет подпитываться следующие трое суток. Как только все это было сделано, добраться до биотехники стало делом 2 часов. За время которых Трис с помощью тоннеля опустила нас почти на 50 метров под землю, укрепляя излишками земли тоннель, а после и подняла точно в одно из подвальных помещений корпорации, о котором были сведения у бестии. «Трис, ты останешься тут, присматривай за машиной». Я видел, что проделанная работа немного вымотала девушку, так что не стал брать ее с собой на территорию корпорации. А вот Бикка, одетая так же, как и я, в стелс-костюм, ради которого нам пришлось отказаться от стильных костюмчиков, отправиться вместе со мной. Благо, за прошедшее время мы оба стали средненькими раннерами, так что должны справиться с системами безопасности, установленными внутри корпы, по крайней мере до тех пор, пока не поднимется тревога. Естественно, первым делом мы осмотрели подвал. Вот только ничего интересного тут не было, разве что сервер, к которому мы аккуратно подключились и скачали на внешний носитель кучу какой-то заумной дичи. Благо, в этом помещении камер не было, да и защита была смехотворная. Видимо, никто из СБ-корпораций не рассчитывал на то, что кому-то удастся добраться до этих помещений незамеченным. Вот и поставили защиту от дураков, а маломальски обученный раннер такую обходит на раз. Даже смешно. Впрочем, стоило нам покинуть подвал, как смешно быть перестало. До хрена камер, датчиков и других систем безопасности. И вот тут нам очень повезло в том, что у нас была крайне продвинутая система маскировки, а также оптика, которая позволяла видеть датчики, спрятанные в стенах и полу. Так что по коридору мы прошли достаточно спокойно, после чего оказались в довольно оживленном зале. Куда нам? По внутренней связи Бикка обратилась ко мне. Я же со вздохом покачал головой. Впрочем, она могла увидеть этот жест только в исполнении моей аватары. «Ты что, не изучала данные?» В моем голосе звучало недоверие. «Ну почему же? Просто ты босс. Может, ты хочешь не в лабораторию на 5-м этаже идти, а в какой-нибудь кабинет хочешь по пути заглянуть?» «Нет». Я вновь покачал головой, что снова отразилось и на моей аватаре. Сначала тело киборга, потом все остальное. Все же первоочередная задача состоит в выполнении заказа от бестии, и уже после мы можем подумать о нашем обогащении. Да и мы с тобой не такие классные раннеры, так что на многое в этом направлении нам рассчитывать не стоит. Остается только думать о похищении техники, ну или найти еще пару баз данных, которые мы можем выкрасть. В моем голосе можно было услышать грусть. Это да, сюда бы снежинку или наставницу, ну или умницу, а наших навыков только и хватит, чтобы вот такую вот защиту обойти изнутри, когда тревога не поднята. А вот они могли бы при поднятой тревоге обойти все эти системы. Не быстро, конечно, но смогли бы. Именно. Я согласился со словами Бикки. И мне было ни капли не стыдно признавать, что я чего-то не умею. Все же я именно оперативник с уклоном в скрыт, Бикка оперативник с уклоном на штурмовую деятельность, по нам так и вовсе снайпер-водитель, а остальные девушки у нас раннеры разных направленностей. Да, мы все стараемся развиваться разнопланово, особенно после того, как в дело пошел гробик, в котором можно было получить основную часть знаний и даже навыков, только слегка закрепляя все это на практике. Однако это не изменяет того, что у всех нас есть основное направление развития. Так что мы сделаем то, что можем сделать мы. Мы поднялись по лестнице на нужный этаж, попутно уворачиваясь от излишне спешащих представителей корпорации, после чего добрались до нужной лаборатории, в которой, за прозрачными стеклами находилось так нужное бестие тело. Итак, как попадем внутрь? Как-как? Я усмехнулся и, быстро осмотревшись, попросил Бикку слегка отойти в сторону, после чего прошел в ближайший кабинет. Там уже находился какой-то сотрудник, который о чем-то яростно спорил со своим начальством. Тему спора я даже не пытался понять, лишь дождался момента окончания разговора, за время которого понял, что парень на очень плохом счету у своего начальства. И мне еще повезло, что общались они не через хром, а через внутренние интеркомы корпорации. Блять. Парень встал со своего места и, кинув свою кружку в стену, начал мерить свой кабинет шагами. Как же они меня задрали. Я тем временем успел осмотреть кабинет и убедился в том, что камер в кабинете не было, и это было хорошо. Я повел рукой, использовав Окси, благо для его использования меня видеть не обязаны, так что в следующее мгновение корпорат замер, слегка покачиваясь на месте. «Ты можешь открыть лабораторию с телом для Борга?» «Нет, кто может?» Послышался длинный перечень имен, которые парень перечислял безэмоциональным голосом, но мне эти имена ни о чем не говорили, так что я решил прервать его. «Достаточно, кого можешь вызвать к себе с допуском к той лаборатории?» «Никого». Я вздохнул и, покачав головой, решил отдать следующий приказ. «Ты забудешь о том, что с кем-то говорил, если у тебя на хром пишутся логи, то ты их сотрешь, после чего...» «У тебя есть спиртное в кабинете?» «Да». «После чего нажрешься до поросячьего визга». «Ты меня понял?» «Да». Я быстро покинул кабинет, и уже когда прикрывал за собой дверь, услышал раздосадованный голос парня. «А, к черту все, заебали, вот возьму и нажрусь. Только надо логи перед тем, как пить, подчистить, чтобы никто не понял, где моя нычка со спиртным». Таким образом, я проверил еще 7 кабинетов, пока не нашел человека, который имел доступ в лабораторию. И вот вместе с этим работником биотехники я вернулся к лаборатории. «Тихоня, тут в лабу входит». Бикка обратилась ко мне по внутренней связи. «Знаю, нашел лаборанта, который работает с некоторыми данными из этой лабы, и решил воспользоваться его допуском, так что заходи сразу после него». «Поняла». Вскоре мы уже были в лабе, вот только в ней камер было хоть жопой жуй, но тут уже было дело техники, и закольцевать записи с камер, уже находясь в лабе и имея к ним прямой доступ, не так уж и сложно. Чем мы и занялись, когда лаборант покинул нас через 10 минут. «Так, все камеры закольцевали?» Я задал вопрос Бикке. «Вроде да», она ответила, и мы еще раз с помощью оптики осмотрели все камеры, чтобы убедиться, что все они закольцованы. «Да, точно все. Отлично. Тогда давай, натягиваем на тело еще один маскировочный костюм, и можно сказать, первый этап уже выполнен». И я стал споро натягивать на тело тот самый костюм, после чего активировал его и закинул тело Борга себе на плечо. «Хм, что?» Бикка быстро отреагировала на мой задумчивый хмык. «Да просто мейн в свое время был потяжелее». «Ясно. Я пособираю по кабинетам ништяки». Я задумчиво посмотрел на то место, где, как я думал, стояла Бикка. «Давай, но у тебя не больше 50 минут, после этого возвращайся к машине, потому что позже могут уже заметить отсутствие тела и поднимется тревога. Так, может, тогда тело я потащу, ты со своим Санди осмотришь тут все значительно быстрее». Пыха, я не смог сдержать смешка, впрочем, я задавил в себе любое желание действительно рассмеяться на корню, дабы не обижать мою миниатюрную Бикку. «Чего, Бикка, я просто представил, как именно могло бы со стороны выглядеть подобное действие, моя милая и миниатюрная девочка тащит гигантское тело, которое лежит у нее на плече и тащится руками и ногами по земле». Я все же не сумел полностью сдержаться, и в моем голосе легко можно было услышать насмешку. «Ты», в голосе Бикки появилась ярость, но такая напускная. Эфха, она все же не сдержала смешка. Ладно, ты прав, это и правда выглядело бы смешно, но я все же настаиваю на том, чтобы тело отнесла я, а ты осмотрел все остальное. У меня тоже Санди есть, но он не такой, как у тебя. Так что, ладно, где ты там стоишь? Рядом с выходом из лаборатории. Я подошел к выходу. Положи руку на ручку двери. Битка выполнила мою просьбу, и я тут же нашел ее руку, коснувшись ее, а после нашел ее плечо, на которое и взвалил тело. Ха, может все же я? Я понял, что Битка была шокирована весом тела Барга и потому решил поинтересоваться, действительно ли она хочет, чтобы я сам отнес тело. Да нет, я сама, хотя если бы не синтетические мышцы, я бы точно его не то что поднять, а просто удержать его не смогла бы. Так, тихоня, не начинай. Я сказала, что сама дотащу, значит дотащу, хотя ты прав, если бы не наши костюмы, то картинка была бы очень комичная. В голосе Битки слышалась упертость в исполнении собственного желания дотащить тело самой. А вот когда она говорила о картинке, в ее голосе явно слышалось сдерживаемое желание заржать. Ладно, понял тебя. Я вздохнул и активировал Санди на максимум, после чего пошел по этажам. Естественно, в первую очередь я обошел этаж, на котором находился, но на этом этаже я ничего полезного, кроме некоторого числа щепок в кабинетах руководителей, не нашел. То, что это были кабинеты руководителей, я понял по шикарной обстановке. Может это, конечно, и не совсем руководители, но по крайней мере кто-то важный. Потом я поднялся на этаж выше и на еще один. Но и там никаких имплантов биологического типа мне не попалось, а вот чипы продолжили встречаться, и я их исправно собирал. Вот только я немного заигрался, и спустя некоторое время я обнаружил, что начала звучать сирена. Тихоня. Этот голос я услышал, как только вышел в одном из закоулков офиса биотехники из ускорения. Книжница, все нормально, уходите. Но, в голосе Битки послышалось недовольство и несогласие. Книжница, мы изучали планы, так что и ты, и я знаем, что проходы в подвальные помещения перекрыты. Так что я сейчас к вам не попаду. Да, но, книжница, огонек. Ладно, уезжаем. Доставим посылку фиксеру. Трис, понимая, что я говорю правду, была вынуждена согласиться с этим планом. Именно. А обо мне не волнуйтесь, я выберусь. Мы тебя поняли. Битка подтвердила согласие, но вот связь ни одна из них не прервала. Впрочем, при моих скоростях эта связь не играла никакой роли. Вдох, выдох. Внимание вторженцу, тебе не сбежать. Все здания опечатано. Сдайся сейчас и ты будешь жить. Верни тело Барга и назови заказчика. Это не так уж и много за жизнь. Я не удержался и фыркнул. Естественно, не вслух, но я это сделал и, активировав Санди, отправился по этажам в поисках того, как именно мне можно выбраться из здания. Хотя одна идея у меня была. Вот только осуществлять ее мне не очень хотелось, так что ее я решил приберечь на крайний случай. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniv.ch. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst. Глава 143. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Санди работал как часы. Довольно быстро я добрался до лестницы, но она была перекрыта лазерными решетками, обойти которые не представлялось возможным. Так что я вернулся к более подробному изучению этажа. Вот только тут ничего не было. Точнее, не было ничего полезного. Так что минут через 30 личного времени я отключил Санди, скрывшись в одном из тупиковых коридоров. За это время меня пытались еще пару раз призвать к сдаче, но это я понял только потому, что громкоговорители что-то болтали. Вот только при моем ускорении это все было непонятным словом. Тихоня, как ты там? Нормально. Я вздохнул. Уже нашел выход? Пока нет, тут все перекрыто так, что даже уважение начинаю испытывать. Хах, так что думаешь делать? Выбираться. Я пожал плечами, и это действие за мной повторила моя аватара. После этого я вновь врубил Санди, но не потому, что надо было куда-то спешить, а потому что услышал шум приближающихся людей в тяжелой обуви, а еще шум амуниции. А учитывая, что биотехника все же не мелкая корпорация, так что вооружение этих типов должно быть на уровне макс-так, а то и лучше. Ускорившись, я быстро выскочил из тупичка, к которому приближалась. Быстрый подсчет дал мне понять, что ко мне приближается десяток оперативников, одетых в навороченную броню. А учитывая, что корпорация, в которой я нахожусь, биотехника, то быть уверенным, что выстрелом или ударом в критическую точку я убью противника, я не могу. 10 шагов вперед. Они замечают меня, показывая, что у них Санди или их аналог работает на достаточно высоком уровне. Вот только я чуточку быстрее, а также мои навыки с последней серьезной сшибки в этом мире значительно улучшились. Энергетический клинок Танфы включался очень медленно, но это ничего, она уже была приставлена к подбородку одного из корпоратов, после чего я стал его обходить по кругу, избегая возможных атак, но одно оставалось неизменным. Клинок был приставлен к подбородку, благо там был небольшой зазор, в который можно было нанести удар. Буквально секунда реального времени растянулась на довольно большой промежуток субъективного времени, после чего я выдернул клинок из противника, которому прожарил мозги. Тело начало медленно оседать, а я, избегая выстрелов, уже несся ко второму. В этот раз удар Танфы попытались встретить рукой, на которой была бронированная перчатка, но этого было мало. Вот только я не стал наносить удар по этой руке и, чуть изменив траекторию движения, чиркнул по пушке этого типа, выводя ее из строя. При этом я не остановился, продолжив движение к следующему противнику. Этого они не ожидали, и я успешно избавился от второго противника. Разворачиваюсь и, выставив руку в сторону, напрягаю все ее мышцы, нанося мощный удар, буквально снося голову с плеч, отчего из шеи начинает вырываться фонтан крови, но меня это не сильно впечатлило. Надо было разобраться с остальными. Первый выстрел попал в меня, когда я сблизился с четвертым противником, но пока что бронированный костюм выдерживал подобное отношение. Разве что внешний слой теперь был поврежден, и на маскировку надеяться не приходилось. Так что стопроцентно скрыться от противников теперь не выйдет. Четвертый и пятый противники умерли быстро, а дальше против меня применили какое-то акустическое оружие, которое отбросило меня от представителей корпорации. Ха! Я сплюнул кровь, которая собралась у меня во рту после подобной атаки. Видимо, броня от такого оружия не очень спасает, так как подобная реакция организма говорит о том, что внутренние органы получили некоторые повреждения. Я медленно сполз по стене, в которую врезался, продолжая следить за противниками. Также я не забыл выпустить Танфу из рук. Хах, кажется, я был прав. Они посчитали, что этим выстрелом меня как минимум лишили сознания, так что подходили они ко мне пусть и с некоторой опаской, но при этом они были достаточно расслаблены. Так что когда они оказались достаточно близко, я успел подорваться вверх и избавиться от еще двух, а третьему ударом ноги буквально сломать руку в локтевом суставе, отчего он выронил тот самый пистолет, который против меня недавно применяли. Подхватить оружие, которое выронил противник, и совершить выстрел в сторону оставшихся на ногах, отчего их унесло в стену, а затем добраться и добить их. Вдох, выдох. Отключаю Санди и медленно осматриваюсь, замечая, что в мою сторону направлено сразу несколько камер. Обойдя все тела, я собрал с них еще три таких же пушки, которые закрепил на своем поясе, а также убедился в том, что мои противники не восстанут из мертвых, буквально раздавив им грудные клетки и оторвав головы тем, у кого они еще были на месте. Жестоко и кроваво, без сомнения, но при этом необходимо. Я продолжил движение по этажу к ранее примеченному месту, в котором я все же имел шансы выбраться, и это было панорамное стекло в комнате отдыха. Естественно, сейчас оно было закрыто бронированной шторкой, но это было единственное место, в котором шансы выбраться вообще были. Подведя энергетическое лезвие к шторке, я убедился, что пусть медленно, но мой клинок плавит ее, а значит, выбраться я все же смогу, надо только быть внимательным. И с этими мыслями я включил Санди, после чего стал медленно, очень медленно по моему субъективному времени, резать шторку, при этом постоянно контролируя вход в комнату отдыха. И я не зря это делал, так как вскоре в помещение ворвалось сразу несколько разумных. Их скорость была сопоставима с моей, а еще они явно были боргами, так как подобное движение не характерно для обычных разумных, пусть и сильно хромированных. Спокойно пригнувшись и выдернув клинок из бронированной шторки, и задеваю им корпус борга, прорезая кожу и чиркаю по подкожной броне. Мда, бой не будет простым. Ухожу перекатом в сторону, при этом чиркая по ноге другого противника, и уворачиваюсь от атаки третьего. Энергетический клинок не очень эффективен, мне бы сейчас молот небольшой. Следующий удар наношу кулаком точно в колено противника, так и не успев встать. И в этот раз удар более успешен, так как ноги борга начинают разъезжаться в стороны, но развить свой успех я не успеваю, приходится уходить в сторону от очередного удара противника. Выхватываю с пояса один из пистолетов и делаю несколько выстрелов, буквально откидывая от себя боргов, разбрасывая их в стены, при этом тут же срываюсь в сторону ближайшего борга и наношу серию мощных ударов по суставам. В этот раз я слышу явный хруст, но не только от борга, но и хруст моего собственного кулака, которым я наносил эти удары. Сука, слишком прочные. Последний удар наношу ногой точно в шею, ломая ее, и пусть противник все еще жив, но при этом он полностью вышел из строя, а я повторяю свои выстрелы. Твою, только один выстрел успешен, во второй раз происходит осечка, и я отбрасываю пистолет в сторону, но выхватить второй уже не успеваю, Борг оказывается рядом со мной. Кха, улетаю в стену и чувствую, как что-то хрустнуло. Чуть повернув голову, понимаю, что пистолеты, которые висели на моем поясе, были сломаны при этом ударе, так что рассчитывать на их помощь более не приходится. Перекатом ухожу в сторону и подножкой в последний момент все же сделал подножку своему противнику, отчего его ноги разъехались и он оказался на шпагате. Правда, развить свой успех я уже не смог, так как на меня налетел второй противник. Бой продолжался. Сражаться против двух боргов — это было очень сложно, и помогали мне только приобретенные навыки. У меня даже мысль появилась расцеловать Весемира после того, как я вернусь в Каэрмархин. Подловив в очередной раз противника, я ударил его кулаком в локоть. Блять, кулак и так сломан, а я продолжаю бить этой рукой. Впрочем, оно того стоило, так как локоть противника был выведен из строя, и я продолжил развивать свой успех. Удар за ударом, движение за движением, я продолжал приближать свою победу, и когда мне наконец удалось, я просто рухнул на пол, голова болела нещадно. Пожалуй, прошедший бой был даже сложнее, чем со Смышером, тот был в большей степени дуболом, по крайней мере по сравнению с этими боргами. Да и в ускорении я сейчас находился значительно дольше по времени, да еще и на максимальной нагрузке. С трудом встав, я вновь продолжил резать створку, и когда в ней появилась достаточно большая щель, я здоровой рукой просто начал рвать ее, и это оказалось значительно более эффективным, чем резать. Так что вскоре я уже одним движением вырезал часть панорамного окна и просто выскочил наружу. Гарпун все еще был при мне, так что один выстрел, и я уже не падаю, а скольжу на разматываемом тросе, и это было хорошо. Спустившись вниз, я заметил представителей СБ биотехники, которые бежали в мою сторону, но тут я просто активировал Санди и скрылся в проулках города. Твою, пробежав около 5 километров, я, наконец, отключил Санди и, споткнувшись, кубарем пролетел по улице. Ха, девочки, я выбрался, ловите геолокацию. Поняли тебя. Говорить было сложно, но я не собирался показывать это девушкам, как не собирался терять сознание, так что, полежав пару минут на земле, я принял сидячее положение и стал ожидать. Девушки появились через 20 минут, и к этому времени я уже немного пришел в себя. Ты как? Бикка была за рулем, так что ко мне вышла Трис, пытаясь помочь мне подняться. Впрочем, отказываться от помощи я не собирался, и протянув руку, здоровую руку, и с ее помощью я таки поднялся и добрался до машины. Ты как? Ну, один кулак в труху, несколько ребер сломано, внутренние органы повреждены, а куча синяков и говорить не буду. Я покачал головой. Тело бестии издали? Да, девушки ответили мне синхронно. Вот и хорошо, надо мне добраться до Виктора, потому как в таком состоянии я ничего сделать более не смогу, а нам еще кучу вещей добыть надо. Я могла бы сама. Битка, я в тебе и Трис не сомневаюсь, но в качестве прикрытия я хотел бы добавить вам профессионального раннера, так что кого-то из девочек надо будет отправить к вам, а еще бы вам кого-то в усиление, потому что тупой работы, во время которой надо было бы катить квадратное и тащить круглое, будет много. Пару человек из клана? Бикка бросила на меня вопросительный взгляд. Да, так что сейчас едем в убежище, там Трисс открывает портал, и вы ждете, когда к вам придут отправленные мной помощники. Только надо Бестию и Риджину предупредить о том, чтобы вам инфу выдала. И мои слова с делом не расходились. Я тут же набрал Риджину. Я, кажется, сказала, что сама с тобой свяжусь. Да, да, я тут немного, не в форме. Короче, мне криперу надо. Ты инфу, о которой я говорил, Бикке передай, она расплатится. Я, если успею вернуться в строй, конечно, и сам приму участие в работе. Но, что-то серьезное. В голосе Риджины послышалось легкое волнение. Скоро услышишь о шумихе. Я усмехнулся. Погоди, в биотехнике это ты нашумел, это же не в твоем стиле работы. Я немного задержался, а по итогу, я пожал плечами, что вызвало некоторые неприятные ощущения, но я сдержался. По итогу мне пришлось сразиться с представителями биотехники и тремя боргами. «ХМ, ладно, выздоравливай». «Спасибо». Я кивнул, и связь прервалась. После того я набрал бестию. «Дэвид, ты сработал неожиданно громко. Так получилось». Оправдываться я не собирался. «Тело получило?» «Да, получило. Данные предоставлю завтра. Передашь их Бикке?» «ХМ, я криперу, мне нужен серьезный ремонт». «Хорошо, я передам данные Бикке. И спасибо тебе, и от меня, и от этого несносного парня, которого я, возможно, верну в наш мир. Бестия». Я хотел подобрать слова и попытаться аккуратно ей намекнуть на некоторые свои мысли, однако бестия оборвала мои мысли. «Говори как есть. Ты за этим идиотом присмотри, чтобы он вновь против Арасаки бунт не поднял, а то как обретешь, так и потеряешь. Хах, не волнуйся, в этот раз я его в ежовых рукавицах держать буду». От автора: «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 144, 18+. От автора: «Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. И как ты так умудрился?» Вик осуждающе покачал головой, а Мести принесла ему препараты, которые он тут же мне вколол, и я начал погружаться в сон. Просто говорить было сложно. Видимо, расслабился. В себя я пришел уже после того, как меня починили в своей комнате, а рядом со мной на кресле посапывала Люси. Заставил же я ее и остальных поволноваться. Привстав с кровати, я заметил, как Люси вздрогнула. «Ты очнулся?» «Конечно, разве были сомнения?» «Нет, но я волновалась, мы все волновались». Люси забралась ко мне на кровать и внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты сильно подставился». Вик был очень сильно недоволен. «Ты и правда». Поднимаю руку и провожу ей по щеке Люси, внимательно смотря ей в глаза. Аккуратно заправляю прядь волос за ушко и, увидев в ее взгляде немое согласие, приближаюсь и ловлю ее губы своими. Поцелуй был нежным и очень долгим. Я успел начать расстегивать так любимый моей девочкой купальник. Оторвавшись от моих губ, она положила указательный пальчик на мои губы, отстранившись от меня чуть дальше и, встав с кровати, начала медленно раздеваться. Под простыней у меня и так было весьма напряженно, но вот сейчас стало еще более непросто сдерживаться. «Знаешь, я хочу начать с чего-то интересного». Люси облизнулась, и я понял, что она хочет начать с моего члена, точнее с минета, который она мне собирается сделать. «Может быть, 69? Нет, нет, нет». Люси еще раз облизнулась и покачала головой. При этом пошло, посмотрев на бугор, скрывающийся под простыню. «Я прекрасно знаю, как ты изучил наши тела, и понимаю, что если мы начнем взаимные ласки, то ты доведешь меня до оргазма, и я просто потеряюсь в наслаждении. Я же хочу сама поиздеваться над тобой». В голосе Люси слышалось предвкушение. «Думаешь, у тебя выйдет?» Я не скрывал своей ухмылки. «Не попробую, не узнаю». Люси на четвереньках забралась на кровать, стянув с моего члена простыню, и облизнулась, сглатывая слюну, которой явно стало значительно больше. Кажется, кому-то очень нравятся даже сами мысли о том, что вскоре произойдет. Впрочем, мне эти мысли также нравятся. Люси склонилась к моему члену и, высунув язычок, провела им от основания члена до самой головки, которая едва выглядывала из-под кожи, и я не смог сдержать стона удовольствия. «Люси, сейчас». Ручка Люси взялась за мою мошонку, начав ее аккуратно массировать, а ее язык вновь оказался у начала члена и поднялся вверх, но в этот раз она в конце приоткрыла рот, и головка моего члена была погружена в ее ротик. Однако глубоко засовывать мой член в свой ротик она не стала, и вновь выпустив его из влажного плена своих губ, спустилась к его началу. «Люси». Легкий стон срывался с моих губ, но моя девочка не реагировала на мои просьбы и продолжала свое сладкое издевательство. «Нет, нет, нет, я же сказала, что хочу, чтобы ты помучился». Люси вновь приоткрыла ротик, и я, поймав ее голову, в этот момент буквально насадил ее на мой член. Впрочем, несмотря на заслезившиеся глаза, она явно не была против подобного развития событий. Я же, удержав ее в самом нижнем положении, когда ее носик упирался в мой пах, чуть отпустив ее голову, я позволил ей подняться и даже вытащить мой член из своего ротика. «Ты была плохой девочкой». На губах Люси от моих слов появилась ухмылка довольной кошки, которая съела целое ведерко сметаны и осталась незамеченной. «Да, я была плохой, но ты уверен в том, что отпустив мою голову ты поступил правильно?» Она продолжала усмехаться, я же прижал указательные и средние пальцы ее губам и слегка надавив заставил ее приоткрыть ротик, так что мои пальцы попали к ней в рот и я стал двигать ими вперед-назад. И я тут же почувствовал, как вокруг моих пальцев стал извиваться ее язычок. «Вот видишь, а теперь...» Я ухватил ее за волосы и легонько потянул ее голову к своему члену, замечая, как Люси слегка сопротивляется. При этом она явно не хотела, чтобы я остановился, она просто хотела ощутить, как к ней применяли силу. «Открой ротик». Мои слова она выполнила, и я тут же направил свой член в ее ротик, после чего стал насаживать ее на этот самый член, причем я совершенно не щадил ее раз за разом загоняя член в ее глотку, и судя по глазам ей это очень нравилось. Я продолжал насаживать ее на свой член, и при этом я заметил, что одна из ее рук уже находилась в области киски, лаская ее. «Покажи свою руку». Три слова, но меня поняли без каких-либо пояснений, и она протянула мне свою руку, которой только что ласкала себя. «Да ты та еще извращенка, а ведь обычно ты так хочешь нежности». Она попыталась мне что-то сказать, но я продолжал насаживать ее ротик на свой член, и у нее ничего не вышло. «Можешь продолжить ласкать себя». Ручка Люси тут же скрылась и продолжила активно действовать в области ее киски. Я же немного ускорился и вскоре в очередной раз, протолкнув свой член как можно глубже, кончил в нее. При этом я и не думал вытаскивать свой член из не так, что стоило сперме перестать изливаться в глотку девушки, как я вновь начал вбиваться в ее ротик, отчего ее глаза раскрылись в шоке. В конце концов ей в рот я кончил 5 раз, и сейчас лицо Люси было измазано в слезах и растекшейся туши, а из носа подтекали струйки моей спермы, которые явно пошли не туда, куда было нужно. При этом сама Люси успела довести себя до оргазма 2 раза и сейчас лежала на кровати и очень тяжело дышала. «Давай-ка встанем». Я встал с кровати и слегка потянувшись заметил, что Люси не очень-то и торопится вставать, так что покачав головой я пару раз шлепнул ее по заднице, причем достаточно чувствительно шлепнул, отчего она застонала и вся же начала подниматься. И на меня посмотрели взглядом, в котором было предвкушение. Предвкушение предстоящего сайтия. И я без слов наклонил ее, заставив опереться о прикроватную тумбочку, после чего руками раздвинул булочки ее задницы. «Да ты прямо вся трепещешь». Я усмехнулся, смотря на то, как влагалище Люси подрагивает от возбуждения и предвкушения. И естественно, что я не стал долго ее мучить и приставив свой член к ее киске и в противоположность предыдущей быстрой ебли ее ротика, очень медленно ввел свой член в ее киску. МГХ. Вот так, моя хорошая. Моя рука нашла ее клитор и начала мягко массировать его. При этом я также медленно стал двигаться в киске девушки, вызывая сладостные стоны. Быстрее. Однако я не стал выполнять этой просьбы и продолжил сладкую пытку, доводя до оргазма Люси ласками клитора и крайне медленным движением. «Дэвид, я сейчас...» И именно в этот момент я буквально одним движением вогнал свой член на полную глубину. «Кончаю». Этот крик был мне очень приятен. Люси же не смогла удержаться за тумбочку и завалилась на кровать, рядом с которой стояла, хотя в этом я ей помог, так как она вполне могла бы удариться лбом об угол тумбочки. При этом свой член из нее мне пришлось вытащить. «Ты как, М?» Люси обессиленно посмотрела на меня. «Вижу, устала, угу». Я вновь провел рукой по ее щеке и аккуратно заправил локон за ушко. При этом я не остановился и продолжил ее поглаживать по голове. «Дэвид, не рискуй так больше, а?» Голос Люси был совсем тихим. Она и сама не верила в то, что я могу согласиться с подобной идеей, потому говоря это она немного повернулась и уткнулась носом в подушку, отчего разобрать ее слова становилось только сложнее. «Люси, ты же понимаешь, что сейчас этого сделать не выйдет, слишком многое завязано на меня, да и не мое это сидеть на попе ровно и управлять кланом». Я покачал головой. «В противном случае я бы уже давно передал эстафету кому-то из клана, а сам сидел на месте соло и только рукой водил, указывая кому и что делать. Угу». Это она произнесла крайне расстроенным тоном. «Ну ты чего? Знаешь, как было страшно, когда я узнал от панам, что ты сейчас у Вика и на тебе нет ни одного живого места». Люси поежилась и чуть повернувшись, так чтобы теперь лежать на боку, ухватила меня за руку. Слегка дернув меня, она завалила меня на кровать, так чтобы я оказался рядом с ней, и она могла скрыть свой носик на моей груди. «Я понимаю». Мои руки обвили тело миниатюрной блондинки, и я стал поглаживать ее по спине. «Ну все хорошо, со мной все в порядке». Я говорил тихим и спокойным голосом, а Люси только слегка вздрагивала в моих объятиях, при этом я чувствовал появляющуюся на моей груди влагу, что говорило о том, что моя блондиночка плакала. «Ну, Люси, я же живой, угу». Я продолжил гладить ее по спине и говорить всякую успокоительную и бессвязную чушь. Мне было больно видеть ее в таком состоянии, с другой стороны, я ничего не мог с этим поделать и пообещать, что больше не буду рисковать я тоже не мог. Это было бы ложью, а лгать своей девушке, одной из них, я считал крайне глупым занятием. Постепенно Люси начала успокаиваться и провалилась в сон, и стоило ей это сделать, как дверь в комнату тихо открылась и внутрь вошла Панам. «Ну как она, только уснула?» Я грустно улыбнулся, посмотрев на Панам. «Спасибо, что отправила ее ко мне, по-другому и быть не могло». Вишенка пожала плечами. «Мы все одна семья, хотя она тяжелее всех перенесла твои ранения. Мы, конечно, все переживали, но она...» Панам покачала головой и, подняв стул, который упал на пол, когда мы с Люси занимались любовью, присела рядом с нами. Ей оказалось тяжелее всего. «Ничего». Я аккуратно погладил Люси по голове, отчего она что-то забормотала во сне и чуть-чуть поерзала, устраиваясь в моих объятиях поудобнее. «Теперь у нее все будет хорошо. Ты скажи, это того стоило?» «Нет». Я покачал головой, а глаза по нам раскрылись от шока. «Ни одна драгоценность мира не стоит ваших волнений и слез. Так что нет, оно того не стоило, и знаю я, что так выйдет, то попытался бы избежать такого развития событий. Но, я пожал плечами, и все же, ради чего ты так рисковал? Неужели удастся достать прямо все по тому списку, который мы составили?» «Удастся. Реджина запросит за это деньги, бестия запросила выполнение заказа, что я и сделал, и теперь они обе должны частично достать, а частично узнать о местах хранения. Думаю, вскоре наши начнут возвращаться, доставляя к нам все необходимые. Ну...» Панам вздохнула. «Будем надеяться на то, что все получится, и мы увеличим наши возможности на пару порядков. И тогда я не буду на тебя злиться слишком сильно». «Вот и хорошо». Я улыбнулся и кивнул Панам на кровать. «Ложись давай». На меня посмотрели с сомнением, но через пару секунд она все же разделась и залезла на кровать. При этом мне пришлось разорвать объятия с Люси и лечь на спину, так чтобы и Панам можно было обнять хотя бы одной рукой. Мои руки тут же стали играть с волосами девушек. Панам же, уткнувшись носом в район моей ключицы, прошептала всего одну фразу. «Я волновалась, кретин ты этакий». От автора. «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastyto.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst Глава 145. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. 3 дня. Именно столько потребовалось Триссе Бикке, чтобы разработать план, ограбить все указанные Реджиной и Бестией базы, где хранилось пусть и старое, но необходимое нам оборудование разных корпораций. Причем склады были реально старыми, почти неохраняемыми. Что было не странно. Почему не странно? Да потому, что по сведениям этих фиксирш корпораций как раз рассчитывали на то, что их обнесут. Естественно, все было не так уж и просто, но вот человеческих потерь там у них не было, а техника. Ну, системы охраны были лишь немного новее хранимой на складах техники, а все для того, чтобы страховые компании не могли придраться к тому, что склады обнесли. Так что корпорации получат неплохие выплаты от страховых компаний. Конечно, всю стоимость хранимого оборудования они не получат, но при условии, что они и продать это не могли, то хотя бы получат свободные средства, которые можно будет пустить в дело. Мы же все это время отбивались от нападок монстров, ну и продолжали модернизировать оборону крепости, и хочу сказать, что сейчас уже даже можно было бы не закрывать порталы, так как уничтожение монстров уже встало на поток. Оборона позволяла делать это без каких-либо надрывов и превозмоганий. Так что порталы мы закрывали просто, чтобы доставить небольшой дискомфорт дикой охоты, которые были вынуждены раз за разом открывать порталы. И да, я прекрасно осознавал, что подобное также расходует силы моих чародеек, вот только разрушать всегда проще, чем создавать, и уже сейчас мои чародейки не столько закрывают порталы, сколько разрушают их, вызывая небольшие взрывы, не опасные для них и окружающих. И на это тратится значительно меньше магии, чем на закрытие портала, и уж тем более меньше, чем на открытие этого портала. Так что в среднем мы выигрывали по затратам магии и держали противника в небольшом напряжении. Да, я осознаю, что подобное не сильно выматывает магов дикой охоты, но я также осознаю, что это несколько давит на них, так же как давит на моих подчиненных. Правда, мои чародейки этого давления не замечают, так как они уже нашли свои вторые половинки, которые заботятся о том, чтобы эти чародейки во время отдыха отдыхали и душой, и телом. Более того, по моему распоряжению всем чародейкам положен расслабляющий массаж и очень много десертов. По сути, они на время подобного противостояния вообще не имели каких-либо ограничений. Но даже получив такую свободу, они не слетели с нарезки. Но тут я могу сказать спасибо все тем же вторым половинкам чародеек. «Привет, Сузи». «Привет». На меня бросили внимательный взгляд. «Что? Ничего. Сузи?» Я внимательно посмотрел на нее. «Да мой господин», эти слова наша уже не и произнесла с придыханием, более свойственным влюбленной девушке, и если бы я не знал, что она уже полностью взяла под контроль свое тело и так ведет себя специально, то мог бы и поверить. А так я только весело покачал головой. «Учитывая то, что ты начал окучивать Геральта, я сильно сомневаюсь, что подобное общение со мной уместно», я говорил с легкой усмешкой. «Да брось, господин, я же ничего такого не делаю», я покачал головой. «И все же, Сузи, что случилось? Ты, конечно, взяла свое тело под полный контроль, но иногда мелкая моторика тебя выдает, так что я хотел бы понять, что тебя тревожит». Внимательно посмотрев на девушку, я убедился в том, что она заметила мой серьезный взгляд и, смутившись, отвела взгляд в сторону. «Ну, на самом деле есть некоторые вопросы, которые меня волнуют. Говори, если это будет в моих силах, то я помогу тебе или попытаюсь подсказать, кто именно может помочь. Тем более, что я отвечаю за тебя, как и за любого другого представителя клана. Дэвид, меня очень сильно беспокоит то, что когда я говорю с Геральтом, у меня в животе словно бабочки порхают. Когда он общается с Йен, сердце сжимается от сладкой боли, а саму Йен хочется удавить где-нибудь по-тихому, ты бы только видел, как он на нее смотрит». Сузи покачала головой, а я слушал ее и понимал, что вот не знаю, что мне ей сейчас говорить. «Нет, понятное дело, что просто так я от нее не отмахнусь, да и темы любви и секса меня не смущают, так что, вот шельма». Я едва успел заметить быстрый ехидный взгляд, который она на меня бросила, а это значит, что это вовсе не тот вопрос, который ее волновал. «Ну да ладно, в эту игру можно играть вдвоем, главное, чтобы потом она не замкнулась в себе, а все же серьезно поговорила со мной». «Ну», я присел рядом с ней и приобнял ее за плечи. «Думаю, раз у тебя появились такие мысли, то нам действительно пришло время поговорить». На меня бросили слегка удивленный взгляд. «Итак, надо, наверное, начать с того, что мальчики и девочки физически устроены по-разному, и, естественно, первое, что бросается в глаза, это вторичные половые признаки. У мужчин это выражается в том, что голос становится ниже, начинают расти усы и борода, у женщин начинает расти грудь, что нужно для вскармливания детей в будущем». На меня бросили несколько растерянный взгляд, в котором начало проступать смущение. Далее по списку, но не по значению, идут первичные половые признаки. У мужчин это половой член, у женщины вагина. Это, так сказать, ключик и замок. При этом во время взросления у мужчины и женщины начинается гормональный шторм, и в какой-то момент их начинает тянуть к противоположному полу. Естественно, это происходит не только из-за внешних параметров, то есть большая грудь, конечно, хорошо, но она может как нравиться, так и не нравиться, так же как особо мужественные мужчины могут как вызывать притяжение, так и наоборот вызывать отвращение. Но помимо визуального есть еще и химическое совпадение векторов. Я вздохнул и, сняв с пояса флягу, сделал короткий глоток, после чего протянул ее Сузи, которая, стараясь сделать вид, будто ее совершенно не смущает все то, что я ей сейчас говорю, сделала глоток и вернула мне флягу. Под химической совместимостью понимают самые разные, но я выделю, пожалуй, основное, это вкус и запах. И я сейчас не про выделение, происходящее в районе половых органов во время возбуждения, а про обычный пот и слюну. Это весьма важные параметры совместимости, так как даже если мы не воспринимаем запах человека и считаем его слюну нейтральной, наше подсознание продолжает обрабатывать поступающую информацию. Так что на подсознательном уровне нам может стать неприятно находиться рядом с этим человеком или же неприятно его целовать. Это как со звуком, люди не слышат многие частоты, но это не значит, что этих частот нет и они не влияют на человека. Также и с запахом и вкусом, то, что ты не воспринимаешь их, не означает, что этих запахов и вкуса нет и что они на подсознательном уровне не влияют на твои решения. Я вновь сделал небольшой глоток и, бросив взгляд на Сузи, увидел, что она постепенно начала краснеть. Видимо, уже поняла, о чем пойдет разговор далее, и сейчас жалеет о том, что вообще решила начать эту шутку. Хм, далее мы приходим к более метафизическому, психическому и ментальному контакту. Но тут все очень сложно, это скорее психологическое удобство. Тут может быть множество крайностей. Начиная с проживших душа в душу 70 лет мужа и жены, у которых за все время не было ни одной ссоры, и заканчивая так называемой жизнью кошки с собакой, когда мужчина с женщиной ссорится не то что каждый день, каждый час, но при этом они не спешат расставаться, а все потому, что их подобная жизнь устраивает. Новый глоток из фляги, и я прерываюсь для того, чтобы обдумать дальнейшие слова. Нет, в том, что Сузи прекрасно осведомлена об отношениях между полами, я уверен. Но я решил воспринимать этот отчасти шуточный разговор как тренировку. Все же я более чем уверен, что рано или поздно у меня появятся дети, а после с ними придется проводить подобные разговоры. Так почему бы мне не потренироваться на Сузи? Далее пойдем к более низменному, к физической совместимости. Это, так сказать, совпадение размеров половых органов. Так как подобное физическое совмещение также важно, мужской половой член должен удовлетворять девушку по длине и толщине, чтобы во время секса ее вагина обхватывала его достаточно плотно для доставления удовольствия и ему, и самой девушке. Хватит. Сузи не выдержала и, спрятав красное лицо в ладонях, буквально прокричала это слово. Я поняла, честно, но то, что ты сейчас говоришь, слишком смущает. Я пожал плечами. Ну, ты сама захотела перевести тему именно в этом направлении, так что я решил порепетировать на тебе, как я буду рассказывать своей дочери о том, чем различаются мальчики и девочки. Ты. В голосе Сузи слышалась ярость и смущение. Ага. Я только весело оскалился и покивал на этот возмущенный выкрик девушки. Так все же, что именно тебя волнует? Ты не смотри на то, что я раздолбай, как минимум постараюсь помочь и уж точно не буду смеяться. Сузи пару минут сверлила меня взглядом, после чего, покачав головой, отвела взгляд в сторону. Ну, на самом деле я недалеко от правды ушла. Видишь ли, я влюблялась всего раз в жизни, и тогда я еще не осознала, что перестала быть, и считала, что действую логически правильно, поддерживая Джифа. Тогда я думала, что это просто логично и правильно. Она вздохнула. Сейчас я осознаю, что мои чувства к Геральту нелогичны. Он бабник, причем не такой, как ты. Он бабник в плохом смысле этого слова, но при этом меня к нему сильно тянет, и я просто не понимаю, что именно мне надо делать. Я задумчиво смотрел вперед. Дэвид, я думаю, что тебе сказать. Сузи грустно фыркнула. Просто забудь, это все глупости, и ты дурашка. Я слегка толкнул девушку в плечо кулаком. Эй, она возмущенно посмотрела на меня. Я просто никогда не оказывался в подобной ситуации. Честно говоря, тот цветник, который собрался вокруг меня, я рад этому, но не делал этого намеренно. Просто так сложились обстоятельства. Да и наши отношения, не могу сказать, что могу объяснить, как это выглядело со стороны девушек. Так что если тебе надо совет о том, как привлечь к себе внимание мужчины, это тебе к моим девочкам. Хотя, честно говоря, я почесал затылок. Не припомню я, чтобы они что-то особенное делали. Это потому, что ты тормоз. Панам произнесла это весьма насмешливым голосом, а мы с Сузи вздрогнули, услышав его, так как не ожидали, что нас кто-то подслушивает. Сузи, тут тебе Дэвид не помощник, он тормоз, тормоз, за которого все решили мы. Эй, я с возмущением посмотрел на панам. Не икай, ты тормоз, как и любой мужик, который не стремится залезть в трусики всем девушкам на своем пути. Но ведь Геральт... Сузи растерянно посмотрела на панам. Да, твой возлюбленный как раз лезет в трусики к каждой встречной, если такая возможность есть, но при этом он тоже тормоз, только немного другой. И, Сузи посмотрела на панам с огромным вопросом. Думаю, этот разговор не для мужских ушей. Я поднял руки, признавая свою капитуляцию, и, встав, покинул помещение, в котором до этого находился. Вместо этого я решил отправиться в сторону тренировочной комнаты с гробиками. Дэвид, погоди. Уже на входе в комнату тренировок меня нашла Цири. Она выглядела очень взволнованной, была слегка растрепанной. Что случилось? Да ничего. Она покачала головой. Просто я надеялась немного пострелять в компании, так как слишком сильно взволнована. Волнуешься перед встречей с отцом? Угу. Она покивала. Осол, а? Цири расстроенно махнула рукой. Он сам спрятался в гробике, так как слишком сильно волнуется перед встречей с моим отцом. Короче говоря, сбежал от реальности. Ясно. Я покачал головой. Ладно, давай постреляем. Мы вместе с Цири прошли на полигон и, взяв там оружие, начали стрелять. Делали мы это молча, так как Цири не нужна была словесная поддержка, ей надо было, чтобы просто кто-то находился рядом. Ну, я и находился рядом. В конце концов, зачем еще нужны друзья? От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 146. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Внимание. На следующей неделе выйдут последние 5 глав. Аккуратнее с абонементами. Портал открылся, и из него, в полной экипировке, стали выходить гвардейцы Нильфгаарда. Вот только они тут же попали под прицелы пулеметов, так как портал был открыт вне крепости. Да и внутри наши гости без присмотра не останутся. Уж мы об этом позаботились. Впрочем, и оставить гостей без встречной делегации мы не могли, потому встречал я, Трис с Ипанам. Остальные мои девушки открестились от возможности поучаствовать в этом представлении, хотя они скорее отказались от навешивания на них дополнительных ярлыков и обязанностей. А ведь я бы не постеснялся навесить на них должности каких-нибудь казначеев, хранителей знаний и тому подобного. Тем временем гвардейцы уже выскочили из портала и, выстроившись в две шеренги, встали по стойке смирно. А спустя 3 минуты из портала спокойно вышел Имбыр. И вот я сразу пару плюсиков ему в отношении закинул, так как мужик понял ситуацию и не стал посылать вперед себя еще и глашатая, который бы зачитал все его титулы. Нет, он вышел из портала и, быстро осмотревшись по сторонам, прошел в нашу сторону. Мы можем пройти в крепость, насколько мне известно, сейчас снаружи небезопасно. Конечно, я кивнул на подобную просьбу со стороны императора, а также подтверждая, что снаружи действительно небезопасно. Прошу за нами. Сказав это, я развернулся и прошел через открытые ворота. А спустя пару минут мы добрались до главного здания крепости, в котором и предполагалась встреча отца и дочери. И, честно говоря, я не рассчитывал на то, что встреча будет сильно радостной или образцово-семейной. Итак, прошу, присаживайтесь. Я тут не за этим. Имбыр покачал головой. Я тут за своей дочерью, с которой планирую отправиться в столицу. Это если она сама этого захочет. Это не вам и не ей решать. В голосе императора послышались стальные нотки. Не мне. С этой частью его утверждения я спорить не обирался. Вот только ухмылка на лице богато одетого императора появилась слишком рано. Но вы ошибаетесь, если думаете, что сможете забрать Цириллу против ее воли. Мой орден встанет стеной на ее защиту. Ухмылка исчезла с лица Имбыра, и он хмуро посмотрел на меня. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Да, я не стал вдаваться в подробности, а подробности были бы для него довольно неприятными, ведь я считаю его нерадивым отцом, который не смог спасти свою жену, а может и сам поспособствовал ее смерти, тут я канона не знаю. Зато я знаю, что вроде как именно он продал свою дочь ведьмаку по какому-то там древнему ритуалу-обещанию. Но я не ваш подданный, чтобы считать, что ваше мнение в данном вопросе что-то значит. Меня интересует только мнение Цириллы, которой мой орден и подчиняется. Цирилла моя дочь и принцесса империи Нильфгаард, а значит, пока я император, вы подчиняетесь мне. Вы были бы правы, если бы мы принесли ей клятву как принцессе, но для нас она просто Цири, девушка, которая попала в трудную ситуацию и которой мы решили помочь. Имбыр хмурился, его рука то и дело тянулась к поясу, где у опытного воина должен находиться клинок, вот только он уже давно не воин, а император, и таскать острую железку ему, по всей видимости, не по статусу. По крайней мере, в данной ситуации. Так что его рука просто схватила воздух. Вы слишком много себе позволяете. Я могу привести сюда армию, и вся ваша армия будет уничтожена. Вы не можете не понимать, пройдя по двору крепости, что мы не уроженцы этого мира, мы пришли в него вслед за царем и сделали это с оружием, которое было распространено у нас. Должен признать, что мечи у нас уже больше 3 веков как вышли из моды.